побеседуйте с детьми о работе. Расскажите им об их первой работе. Не о той работе, за которую они взялись, чтобы отделаться от вас или чтобы заработать деньги на покупку автомобиля. Я имею в виду их первую настоящую работу. Они придут в восхищение от того, что зарабатывают столько денег. Вы обязаны сказать им правду. Им переплачивают. Им переплачивают, потому что они почти ничего не знают из того, что имеет коммерческую ценность, и их надо еще обучать, и они должны приобрести некоторый опыт, прежде чем от них будет настоящая польза. Что за глупости, скажут они, я стою этих денег, чего ради они станут нарочно мне переплачивать? Ответ заключается в том, что они переплачивают вам в первые 2 года, а затем, как только вы научитесь вашему делу, они будут недоплачивать следующие 20 лет, что они, разумеется, и сделают. Ни одна фирма не может делать деньги, если не будет платить своим сотрудникам меньше, чем берет за их труд с клиентов. «Так почему же тогда находятся люди, которые не уходят?» – могут они спросить. «Да потому, что если вы сумеете продержаться следующие 20 лет и занять высокое положение, благодаря которому вы будете участвовать в руководстве фирмы, вам снова будут переплачивать». Таков принцип функционирования современного капитализма. Вам переплачивают, пока вы проходите процесс обучения, вам не доплачивают, пока вы выполняете свою работу, но у вас имеется стимул для того, чтобы примириться с недоплатой. У вас есть надежда вскарабкаться на самый верх, что даст вам возможность присматривать за теми, кто работает, и снова получать завышенную оплату в течение нескольких лет. Весь фокус в том, как свести к минимуму продолжительность этих промежуточных лет. Для этого надо понять, что как только вы овладеете своим ремеслом, пора думать о переходе или о повышении. Если вы работаете на кого-то другого, то с того момента, как вы стали понимать, что именно вы делаете, вы начинаете зарабатывать деньги для этого человека, вместо того, чтобы зарабатывать их для себя. Но если вы решили остаться, то вашим самым действенным оружием для борьбы с недоплатой является осознание своего невежества. Осознайте, что вы не знаете все обо всем. Вступите в единоборство с самим собой и заставьте себя приобретать новые знания при всякой возможности. Сделайте это, и вы сможете одолеть систему. Ваш работодатель не сможет просто наживаться на том, что вы выучили, потому что вы будете вынуждать этого работодателя платить вам за то, чтобы вы постоянно приобретали какие-то новые знания, нечто, имеющее коммерческую ценность всякий раз, как вы приходите на работу. Кстати говоря, если вы усвоите такой метод, то весьма вероятно, что вы продвинетесь на самый верх гораздо быстрее, чем если бы вы заняли пассивную позицию и просто использовали то, что вы уже знаете. Вы должны непрерывно учиться, с тем, чтобы иметь возможность постоянно вести единоборство с самим собой и добавлять к своему репертуару несколько новых песен при всяком удобном случае. А если вы не будете так поступать, то останетесь позади. И эта истина справедлива независимо от того, являетесь ли вы работодателем или работаете по найму. Вот тот минимум напутствий, который ты должен дать своим детям накануне их вступления в самостоятельную трудовую жизнь. Если на этом рубеже находишься ты сам, или если раньше ты хотел поработать на одном месте до тех пор, пока тебя не отправят на пенсию, наградив золотыми часами, подумай над этим. Подумай о трудоустройстве в качестве агента. Кстати, то занятие, которое можно было бы таки назвать вольной агентурой, благодаря своему универсализму, дает совершенно ни с чем не сравнимые возможности постоянного профессионального роста. И помни, что твоя горизонтальная карьера непременно однажды окажется трамплином, но трамплином уже для прыжка вверх. Хотя невероятно трудно представить ситуацию, когда человек в большом городе не может найти никакую работу, но к блоку, посвященному борьбе с безработицей, все-таки можно добавить еще несколько слов. Представь себя на месте руководителя преуспевающего предприятия. Допустим, тебе понадобился коммивояжер, заместитель, руководитель рекламного отдела или иной специалист. Как ты будешь его искать? Станешь ли ты прибегать к помощи службы трудоустройства? Неужели ты не поведешь поиск через сеть личных связей или на худой конец путем объявления конкурса? У меня сложилось впечатление, что все службы трудоустройства появляются на свет лишь ради того, чтобы одни бездельники могли оправдывать свое иждивенчество мифической помощью бездельникам другим. Всегда, да, всегда можно найти работу, прошвырнувшись по страховым компаниям, рекламным агентствам, уличным лоткам и киоскам, редакциям хороших газет. Там обычно рады распространителям. Ни в одном из этих мест ты не получишь даже обещаний по поводу какого-либо оклада, но зато получишь товар или информацию о товарах, сбыт которых позволит тебе встать на ноги. При поступлении на какие-либо курсы всегда проверяй, даст ли тебе полученный диплом работу. Города переполнены объявлениями о приеме на учебу по специальностям: машинопись, работа на компьютере, массажист, бухгалтер, рекламный агент. Но специалистами первых трех специальностей города переполнены так же, как и объявлениями об их обучении. А бухгалтера без стажа на работу не возьмет никто. Следовательно, учиться этим специальностям в состоянии безработицы можно лишь при уверенности в трудоустройстве. Что касается профессии рекламного агента, то обещаемое трудоустройство, как правило, предполагает внештатную работу с комиссионной системой оплаты труда. Никогда не бери на временной работе авансы, особенно если их предлагают как-то уж слишком радушно. Никогда не отправляйся на заработки слишком далеко в незнакомые места, не оставив дома у родных суммы, которая равна удвоенной стоимости проезда к месту твоего следования и расходам на ее пересылку телеграфом. Удвоенной в том случае, если вы отправляетесь в путь за счет работодателя, ибо вас вряд ли отпустят без возвращения этого долга. Твои сезонные и датские, приуроченные к какой-либо дате, коммерческие туры – косметика перед 8 марта, вентиляторы и кондиционеры в конце весны, шоколад, страховые полисы и елочные игрушки перед Новым годом. Этим можно заниматься в самом деле временно, но весьма прибыльно. Никогда не начинай работу с торговли в разнос слишком дорогими товарами. Во-первых, у тебя могут просто отобрать товар, и ты получишь проблему с возвратом его стоимости. А во-вторых, такая торговля реже дает быструю отдачу. И, разумеется, всегда делай предварительный маркетинговый анализ. Что за товар, каковы конкурирующие аналоги, насыщенность рынка товаром и его продавцами, насколько велик спрос, каков уровень цены и так далее. Что и кому продавать? Есть одна очень теплая работа – продавать крестьянам, фермерам. Что продавать? Да какая разница? Вспомни мошенника Энди Таккера из «Бессмертных рассказов» о Генри. Фермеры всегда были для меня чем-то вроде запасного фонда. Всякий раз, бывало, чуть дела у меня пошатнутся, я иду на перекресток, зацепляю фермера крючком за подтяжку, выкладываю ему механическим голосом программу моей плотни, бегло просматриваю его имущество, отдаю назад ключ, оселок и бумаги, имеющие цену для него одного, и спокойно удаляюсь прочь, не задавая никаких вопросов. Крутись. Вооружайся для будущего поиска работы.